Глава восьмая. С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги должно быть встал. Блоха ползает по портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял, стоит передо мной, моргает черными армянского типа глазами, разводит руками, положил в ящик, а теперь нету. И тухлый пшенный суп надоел каждый день, утром и вечером. И табак сырой не тянется. И газет уже 3 дня московских нет. И людей с берега всего 8 коллег дали. Все злит. У Фарбера 2 бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему, перекрыть землянки рельсами, на Метизе их целый штабель лежит. А он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него, и когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание. Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны, просто чтобы не болтался перед глазами. Валюсь на койку, чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу. А ну давай сюда. Нечего чтением заниматься. Беру у него книгу. Севастопольская страда, 3-й том. Без начала и конца. На Курева, должно быть, пошла. Раскрывая на удачу. Убыль в полках была велика. Пополнения же, если и были, то ничтожны. Так что и самые эти названия — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение. В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо 4000 человек оставалось уже не больше 1000. Во всех полках 11-й дивизии — Камчатском, Охотском, Селенгинском, Якутском, так же, как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком, Казанском, не насчитывалось уже больше, как по 1500 в каждом. 1500, 1000. А у нас? Если у меня в батальоне 80 человек, а в полку 3 батальона, 240. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики. Еще человек 100. Всего 350. Ну, 400. Но 500. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше 1/3. Что если немцам надоест Красный Октябрь долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти. Там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? 16 человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит, через 3 дня будут. Где-то разгружают их. Допустим, не надуют. Еще 2 или даже 3 ночи ставить их надо. А 5 дней этих жди и моли Бога, чтоб немцы паиньками сидели. Перелистываю дальше. Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд своим вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь после штурма офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города с бастиона. В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали. Скрытая за буфетом кухня. Дюжина столиков для посетителей. Я откладываю книгу в сторону, натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть. Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики, в Олега уже где-то достал, маленький синенький с самодельными стрелками из консервной банки. Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел, я даже не помню когда, в Киеве, что ли, или где-то уже в армии, хотя нет, то не свиная была, а просто поджаренное мясо. Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа. В половине одиннадцатого прилетит кукурузник. В 11 я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет 1:15. За эти 1:15 я должен спуститься во враг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншеи и закрепиться. А если кукурузник опоздает? Если их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал «кукурузники», а не «кукурузник». Вот дурак я не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбился, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтобы узнал точно у комдива. Какие у него черные, пронизывающие насквозь глаза у комдива. В них трудно долго смотреть. Говорят, летом где-то под Косторной он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах. Смелый дьявол. А по передовой как ходит. Ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это? Показное? Пусть молодежь учится. Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты. Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Торле я вычитал. А что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют, а другие нет. Максимов, помню, говорил как-то, людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других наоборот. Все мобилизуется в такую минуту, и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди. Вот таким именно и сам Максимов был. Был. Сейчас его, вероятно, уже в живых нет. С ним самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледнеет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово. Даже во время бомбежек, а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет. Где Игорь, Ширяев, Седых? Может, тоже уже в живых нет? Жили, учились, о чем-то мечтали. Трах! Все полетело. Дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны. Парфенон. Как сейчас помню. 454-438 года до нашей эры. замкнутая колоннада, периптер, 8 колонн спереди, 17 по бокам, а вот из иона 16 и 13, дорические, ионические, коринфские стили. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее. Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонны из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. А антаблемент — архитрав, фриз, карниз. Или наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акра, акра. Тут и пропасть, забыл таки. Да, акротера. А кто собор Святого Петра строил в Риме? Первый Брамант, потом, кажется, Сангала или Рафаэль. Потом еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал, а колоннаду Бернини, что ли? Что за чепуха в голову лезет? Кому это нужно? Мне вот сопку нужно взять, а я куполе. Прилетит тонная бомба, и нету купола. Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять, а может, третьему батальону. Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово. А странно. Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет. Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой. Чтобы меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал. Кто-то тянет за шинель. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, из политотдела пришли, вас спрашивают. Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках с набитыми бумагами полевыми сумками. Поверяющие должно быть. Или представители штаба к ночной атаке. Надо вставать. Ходики показывают 2 часа. Впереди еще 9.